Эрленд повернулся к Кристин спиной и лежал, пристально глядя перед собой в глубину горницы, на маленькую раскаленную точку в очаге. Собственно говоря, следовало бы встать и прикрыть угли золой, но ему было лень. Нахлынули отрывочные воспоминания юношеских лет. Дрожащий штевень корабля, замерший на мгновение на гребне надвинувшейся океанской волны, вал, хлынувший потоком на палубу, могучий шум бури и моря, весь корабль сотрясается от напора волн, верхушка мачты описывает сумасшедшую дугу на быстро несущихся тучах. Это было где-то у Халландского берега. Подавленный воспоминаниями, Эрленд почувствовал, что слезы наполняют его глаза. Он и сам не знал, как эти годы, проведенные в безделье, измучили его. На другое утро Лавран, сын Бьоргюльфа, и господин Эрлинг, сын Виткина, стояли в верхнем конце двора, глядя на лошадей Эрленда, бегавших по ту сторону изгороди. «Я считаю, — говорил Лавранс, — что если Эрленд примет участие в этом съезде, то по положению и по происхождению он же родич короля и его матери, он должен будет занять место среди первых. Но тут я не знаю, господин Эрлик, считаете ли вы возможным полагаться на его суждение в этих делах, и не приведет ли оно его скорее к другой стороне? Если Ивор, сын Огмюнда, попытается сделать какой-нибудь встречный ход, Эрленд близко связан с людьми, которые пойдут за господином Ивором. «Я плохо верю в то, чтобы господин Ивор что-нибудь предпринял», — сказал Эрлинг, сын Виткина. «А Мюнан...» — тут он немного скривил губы. «Настолько умен, что будет держаться в стороне. Ему известно, что в противном случае всем станет ясно, как много или как мало стоит Мюнан, сын Борда». Оба засмеялись. «Дело в том, да вы, несомненно, знаете это лучше меня, Лавранс, сын Лагмана, ведь вы сами родом оттуда, и у вас там родичи, шведские дворяне, не хотят считать наше рыцарство ровней себе». Поэтому важно, чтобы в наших рядах был каждый из тех, кто принадлежит к числу самых богатых и самых знатных по происхождению. Мы не можем себе разрешить, чтобы такому человеку, как Эрленд, было позволено сидеть дома, балуя с женой, да управляя своими усадьбами, как бы он ими ни управлял, — сказал он, увидев, какое лицо у Лавранса. У того пробежала по губам улыбка. «Но если вы считаете неразумным оказывать на Эрленда давление, чтобы добиться его участия, то я не стану этого делать». «Я считаю, дорогой господин Эрлинг, — сказал Лавранс, — что Эрлинг принесет больше пользы здесь, у себя. Как вы сами сказали, можно ожидать, что требование о повинности будет встречено враждебно в округах к югу от Намдалского перешейка, где народ считает, что им нечего бояться руссов. Очень может статься, что Эрленд как раз такой человек, который сумеет несколько изменить мнение жителей об этих вещах». «Уж больно язык у него без костей», — вырвалось у господина Эрлинга. Лавранс отвечал с улыбкой. «Зато, может быть, этот язык многие поймут гораздо лучше, чем речи людей более прозорливых». Опять они взглянули друг на друга и оба засмеялись. «Как бы то ни было, он может причинить больше вреда, если отправится на съезд и будет там слишком уж громогласен». «Да, если вы не сможете его остановить, то, во всяком случае, если и смогу, то только пока он не встретит таких птиц, с которыми привык летать в одной стае, мы с моим зятем люди очень разные». К ним подошел Эрленд. «Разве вы получили такую пользу от обедни, что вам не нужно и поесть?» «Я ничего не слышал насчет завтрака, а то я тащал, как волк, и пить хочу». Лавранс потрепал грязно-белую лошадь, около которой стоял, потрогивая ее. «Слушай, зять, того конюха, который ухаживает за твоими рабочими лошадьми, я бы выгнал в шею еще прежде, чем сесть за стол, будь этот конюх моим слугой. «Я не смею за Кристин», — сказал Эрленд. «Он сделал ребенка одной из ее служанок. Ах, в здешних местах это считается таким великим подвигом», — сказал Лавранс, немного подняв брови, «что, по-вашему, он уже становится незаменимым?» «Нет, но вы понимаете», — сказал Эрленд со смехом, — «Кристин и священник хотят их поженить. От меня требует, чтобы я так устроил этого парня, чтобы он мог прокормиться с женой. Девка не желает, ее брачный поручитель не желает, да и самому Тура не очень хочется, но мне не позволяют выгнать его вон. Кристин боится, как бы он тогда совсем не удрал из нашей местности, но, впрочем, им теперь ведает Ульф Сенхалдера, когда бывает дома». Эрлинг, сын Виткина, пошел навстречу Смиду, сыну Гюдлика. Лаврен сказал зятю: «Мне кажется, Кристин что-то бледновато нынче». «Да, с живостью», — подхватил Эрлинг. «Не можете ли вы поговорить с нею, тесть? Этот мальчишка прямо высасывает у нее мозг из костей. Кажется, она собирается кормить его грудью до третьего поста, словно какая-нибудь скотница». «Да, она очень любит своего сынишку», — сказал с улыбкой Лавранс. «Да, — Да-да, — Эрленд покачал головой, — они сидят по 3 часа, Кристин и отец Эйлиф, и говорят о том, что у ребенка появилась краснота здесь или там, а уж каждый зуб, который у него прорезается, кажется им просто великим чудом. По-моему, не новость, что у ребят иногда прорезаются зубы, и было бы гораздо большим чудом, если бы наш Нокви остался без зубов». Год спустя, как-то вечером в конце рождественских праздников, господину Гюннюльфу в его городской дом приехали совершенно неожиданно Кристин, дочь Лавранса, и Орм, сын Эрленда. Уже с самого обеда весь день дул сильный ветер с мокрым снегом, а к вечеру разыгрался настоящий буран. Они были совершенно занесены снегом, когда вошли в горницу, где священник сидел за трапезой вместе с своими домашними. Гюннюльф спросил испуганно, не случилось ли чего у них дома, в усадьбе, но Кристин покачала головой. «Эрленд поехал в гости», — отвечала она на расспросы деверя, — «а она не в силах была ехать с ним, так она устала». Священник подумал, как-то она ехала верхом всю дорогу до города. Лошади Кристин и Орма были совершенно измучены, и последнюю часть пути едва были в состоянии пробиваться вперед против снежных зарядов. Гюннюр отослал обеих живших у него старух с Кристин помочь ей переодеться в сухое платье. Это были его кормилица, ее сестра, других женщин в доме священника не жило. А сам занялся племянником. Тем временем Орм стал рассказывать. «Должно быть, Кристин больна. Я говорил об этом отцу, но он разгневался». «В последнее время она просто сама на себя не похожа», — рассказывал мальчик. «Он не понимает, что с ней такое. Он не мог припомнить, кому из них, ей ли, ему ли самому, пришла в голову мысль приехать сюда. Ах, да. Кажется, Кристин заговорила первая о том, что ей страстно хочется посетить собор в Нидросе. А тогда он сказал, что поедет тоже с нею. И вот сегодня утром, сейчас же после того, как отец уехал из дому, Кристин сказала, что теперь и она поедет. Орм уступил ей, хотя и видел, что погода грозит испортиться, но ему не понравились ее глаза».